Благоговение перед жизнью. Никогда не забуду того послеобеденного часа во время моей первой поездки, когда доктор пригласил нас к себе и начал разговор о своих философских воззрениях. Он сидел за письменным столом в лечебном корпусе. Входили и уходили больные. Два врача вели прием, а сестры выдавали лекарства. Многие пациенты терпеливо ждали своей очереди во дворе. Женщины с грудными младенцами, мужчины. У всех на лицах было написано «доверие». Быть может, только что доктор сам давал те или иные указания. Сейчас он пишет, с трудом действуя рукой, которую сводят судороги. На нем белые шерстяные нарукавники, чтобы пот не испортил фотографией островов на Агове. «Это вам на память», — сказал он и протянул снимок, где было написано. «Это три острова на реке Агове у деревни Эгендия, в 80 километрах от Ламбарейна, вниз по течению, при виде которых в сентябрьский день 1915 года у меня возникла мысль о том, что благоговение перед жизнью есть элементарный, но основной принцип морали и настоящего гуманизма. Ламбарены, 31.01.1960. С наилучшими пожеланиями, Альберт Швейцер». Здесь ключ к пониманию его жизни. Мы сидим на низких табуретках. Шум лечебного корпуса, шум, проникающий через открытые стены, затянутые лишь тюлем против москитов, не отвлекает. Мы слушаем доктора Швейцера, который вновь переживает давние события. Но никакими словами не передашь так хорошо его мысли, как сделал это он сам в своей книге «Из моей жизни и моего мышления». Когда мы, это было в сентябре 1915 года, с женой из-за ее состояния и здоровья жили на мысе Лопес у моря, меня пригласили к больной даме, госпоже Пело, из миссии Нгомо, находившейся в 200 километрах от нас вверх по реке. Как раз в это время собирался в плавание небольшой пароход, который тянул за собой перегруженную баржу. Другого вида транспорта найти не удалось. Кроме меня, на борту были только африканцы, среди них Эмиль Агума, мой друг из Ламбарены. Ввиду того, что я в спешке взял слишком мало продуктов, африканцы пригласили меня к своему столу. Медленно мы тащили сверх по течению, с трудом пробираясь между отмелями. Был период засухи. Я сидел на полу баржи, и в голове моей бродили неопределенные мысли о борьбе между элементарным и универсальным понятиями морали, которых я ни в какой философии не нашел. Я писал страницу за страницей, не связывая между собой фразы, ибо все внимание было направлено на эту проблему. На третий день к вечеру, когда мы при заходе солнца проезжали мимо стада бегемотов, у меня самым неожиданным образом явилась мысль: благоговение перед жизнью. Железные ворота раскрылись, тропа в чаще стала видимой. И так я пришел к идее, что между миром, жизнью и моралью, вместе с их идеалами культуры, воспринятыми мышлением, существует единство. И когда Швейцер, серьезно и внимательно глядя на нас, без пафоса, тихим голосом говорил об этой морали, на память мне пришли написанные им прекрасные слова. Как только человек стал мыслящим, он почувствовал потребность относиться с благоговением к каждому живому существу и уважать его как собственную жизнь. В своей жизни он как бы переживает чужую жизнь. Сохранять жизнь, двигать ее вперед, довести развивающуюся жизнь до высшей ступени, значит для него делать добро. Уничтожать жизнь, мешать жизни, Подавлять развивающуюся жизнь значит для него делать зло.